За ним сквозь дымку ладана тускло сверкали золоченые ковчеги с мощами святых. Рядом с нею король Генрих без устали твердил: «Господи, Господи всемогущий, целую раны Твои, раны кровоточащие, помилуй, Господи, и оборони раба Твоего, грешного и убогого, скверна наша!» Голос его переходил в крик. Молящиеся позади стали перешептываться, и Анна подумала, что королю, пожалуй, пореже следует бывать в людных местах, хотя, возможно, именно это религиозное рвение и окружает его ореолом святости. Однако она вздохнула с облегчением, когда после звона колокольчика священника мощно и торжественно зазвучал орган. Его величественные звуки умерили пыл короля. Голос органа троился, множился и гремел, казалось, возносясь к самому небу. Арки собора подхватывали эхо, осыпая его грандиозными каскадами. Анна закрыла глаза. Ее всегда потрясали эти звуки. Казалось, люди не создали ничего, что более соответствовало бы ее представлению о Боге. Теперь и она молилась о любви между людьми, о том, чтобы научиться быть терпеливой, не ожесточиться и суметь с достоинством принять все, что суждено провидением. Еще она молилась за своих близких, об отце, муже, о покойной матери, о несчастном короле Генрихе, который так добр к ней, но столь немощен разумом, и, конечно, о Филиппе. Орган умолк. Она открыла глаза и почувствовала, что щеки у нее мокры. «Дитя мое, ты плачешь?» Король Генрих подал ей руку, помогая подняться с колен. Он уже был почти спокоен и вопросительно смотрел на нее своим кротким светлым взглядом. Анну всегда смущало его бесконечное благоволение к ней. Хотя, с другой стороны, она побаивалась его после того, как ей дважды пришлось стать свидетельницей его припадков. Она ничего не могла с собой поделать, но безумные и юродивые всегда вызывали у нее леденящий ужас. Рука об руку с королем, они вышли на паперть собора. После полумрака главного нефа весенний свет ошеломил Анну. Она зажмурилась и почувствовала, как в руку ткнулся холодный нос Соломона. Она часто брала пса с собой в город, и он терпеливо ожидал ее у дверей лавок, церквей, приютов, куда принцесса порой заходила. И лондонские зеваки, изумляясь, глазели на этого пятнистого гиганта с острыми ушами и разноцветными глазами, сидевшего неподвижно, словно изваяние. Анна ласково потрепала загривок пса. Король же принялся раздавать милостыню. Он швырнул в толпу множество монет, что обычно вызывало драку и давку. Люди отталкивали друг друга локтями, сшибались лбами. Женщины и дети, которых давили в толпе, неистово кричали. Король же восклицал в экстазе: «Радуйтесь, бедные! Господь милосерден к нуждающимся! Он посылает еще, еще!» Он уже рвал с пальцев кольца. Орвик, предвидя подобный оборот, обычно представлял королю пару дюжих молодцов, которые мягко, но непреклонно брали монарха под руки и усаживали в дормес. Но из-за задернутых занавесок все еще слышалось: «Король любит вас! Король молится о вас! Король всегда с вами!» На площади перед собором стражники древками копий разгоняли дерущихся. Анна раздавала милостыню с разбором. Особенно жалела старух. На лицах людей с возрастом отчетливо проступает характер –